потому что сама не любишь его. А почему ты знаешь, мам? Катя, я говорю серьезно. Ты же знаешь, что сделал для нас Николай Антонович? Всю жизнь он заботился о твоем отце. И я хочу, чтобы ты смотрела на него своими, а не чужими глазами. Скажи, мамочка, ты считаешь, что я стала иначе относиться к Николаю Антоновичу с тех пор, как я подружилась с Саней? Саня здесь ни при чем. Я, мам, я не знаю, как тебе все это объяснить. Видишь ли, Николай Антонович так часто говорит о папе, что мне иногда кажется, что ему нравится, что ты чувствуешь себя в неоплатном долгу перед ним. Пойдем отсюда, мне нужно с тобой поговорить. Хорошие сведения о тебе. Приятно слышать. Иван Павлович, я вам сейчас все расскажу. Что произошло с тобой у Татариновых? Ничего особенного. Просто Николай Антонович мне сказал, чтобы я больше не смел у них бывать. Ну, а я ответил, что бываю не у него, а у Кати. Угу. Он тогда меня толкнул и захлопнул дверь. Ну, что мне делать, Иван Павлович? Нужно уметь хранить свои тайны, Саня. Что вы хотите этим сказать? Да ничего особенного. Но ведь тебя, кажется, выгнали из дома. Да из какого дома? Ведь Катя только мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома. Значит, что же, ты собираешься жениться? Да. То есть нет, это никого не касается. Разумеется. Но понимаешь, я боюсь, что это не так просто. Может быть, Катя еще и не собирается замуж. Иван Павлович, я не говорю, что замуж. Но вы знаете, я люблю ее. Люблю этого человека, Катю, то есть. А вот сейчас мы с ней сидели, она мне рассказывала о своем отце. Отправляясь в плавание, капитан Татаринов сказал, что непременно откроет новые земли и назовет их в честь... Постойте, Иван Павлович, как она сказала? Вот это тебе лучше знать, Саня. На любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего Монтигома Ястребиный Коготь, как ты когда-то меня называла. Как это было давно, впрочем, я не жалуюсь. Что с тобой, Саня? Я не жалуюсь, мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль терзает меня. Я вспомнил, Иван Павлович, я все вспомнил. Что ты вспомнил? Друг мой, дорогая моя родная Машенька, Марья Васильевна, штурман Климов, который покидает сегодня Святую Марию. Святую Марию! Так называлась шхуна капитана Татаринова. Где Катя? Мне нужно видеть Катю. Саня, а? Саня, Саня! Саня! Катенька! Катя, иди сюда! Катенька, садись! А зачем? Я хочу рассказать тебе одну историю. В общем так, представь, что ты живешь на берегу реки. И в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Утонул почтальон. И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать, а среди ее соседей находится мальчик, который очень любит слушать. И вот однажды, Катя, она читает ему такое письмо. Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, на всякий случай спешу сообщить и тебе о нашем открытии. 3 ноября мы заметили серебристую полоску, идущую от самого горизонта. Я убежден, что это Земля. Я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего Монтигома Ястребиный Коготь, как ты когда-то меня называла. Ты видел это письмо? 1000 раз, Катя. Это письмо твоего отца. Оно у тебя? Нет, оно осталось в Энске. Но это еще не все, Катенька. Там было одно место, очень важное. Вот слушай. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача, ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Какому Николаю? Не знаю, Катенька, но там было написано Николаю, и больше на этой странице ничего не было. Я поеду в Энск. Я хочу прочесть это письмо. Ты не знаешь, как это важно и для меня, и для мамы. Ах, вот ты где? Николай Антонович, Николай Антонович, что ты здесь? Николай Антонович ударил меня в лицо. Он повалил меня и бил ногами. Ложь! Аня просто выгнал его. В другое время и в другом месте я поставлю вопрос о поведении Григорьева, неслыханном в стенах нашей школы. А теперь объясни мне, Катя, кто позволил тебе пренебречь моим запрещением? Ты дочь моего покойного брата. Дочь человека, которому я пожертвовал не только всем своим состоянием, но, можно сказать, и самой жизнью. Николай Антонович, вы даже понятия не имеете, что я знаю о вас. Вы двуличный человек. Что это значит?